Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Артур Конан Дойль, Брэм Стокер и другие 22 автора. Фенелла. Перевод с английского Михаила Чехова. Глава первая. Фенелла. Сочинение Эллен Мэтьюс. Ее волосы, перчатки и ботинки были цвета кожи. И под этот же цвет подходили также и ее темно-бурые, настоящего тигрового цвета глаза, как у газели. Ресницы и брови у нее были черные. На щеках играли розы, а ее губы, сложенные в молчаливую приятную улыбку, были точно пурпур. Цвет лица ее был безукоризненный. Она стояла на верхней ступеньке проспект отеля в Аррогетте, поджидая кабриолет и смотря через сквер отеля на живописную площадку, где к великому развлечению зрителей шла единственная игра в крикет. Два маленьких мальчика играли ее по-своему, и разнообразие случаев заставляло их то и дело поднимать руки. Самый замечательный из них был негритенок-музыкант, который в полном воинственном настроении, с аксельбантами, спускавшимися на его смуглые руки и оскалив белые зубы, ударял изо всех сил молотком так, что вся площадка приходила в движение. «Как бы он ни разбил Ронни голову», — подумала она почти вслух. Четыре серые лошади с шиком подкатили к крыльцу и по обыкновению стали нетерпеливо топтаться на месте. «Здравствуйте, Жорж!» И она весело раскланялась с молодцом-кучером, от которого, казалось, во все стороны пошло сияние, когда он коснулся своей шляпы. Целых две недели она совершала прелестные поездки рядом с ним. «Опять на козлах!» — проворчал чей-то женский голос позади. «Что это за монополия занимать каждый день самое лучшее место?» Она засмеялась, блеснула белизной вокруг шелковых чулок и ловко вскочила на облучок. На нем легко могли бы поместиться и трое человек, но привилегия на третье место вполне зависела от выбора Жоржа и принадлежала только кому-нибудь из его старых приятелей. «Куда мы сегодня двинемся?» — спросила она, устраиваясь поудобнее и раскрывая большой зонтик цвета кожи. «Только, пожалуйста, не туда, куда все ездят. Это так скучно!» «Нет, мисс», — ответил Жорж, который даже при виде Ронни отказывался признавать в ней даму. «Я повезу вас на свой выбор. Повсюду сразу и никуда в особенности». «Отлично!» — воскликнула она, жадно вдыхая в себя свежий воздух и с той прелестной веселостью, которая точно эликсир действует на окружающих. «Знаете что? Я каждый год буду приезжать сюда на воды. Прелестное местечко!» Жорж засиял от удовольствия. «Очень многие люди, мисс, раз побывав здесь, приезжают сюда снова», — ответил он, завязывая узлом кончик бича. «Здесь есть один джентльмен, который не пропускает ни одного сезона. Я хотел бы попросить у вас одолжения. Как вы думаете, можно ему предложить сегодня место на козлах? В прошлом году он всегда его занимал. Я сказал ему, что спрошу у вас, и если вы будете согласны, то мы захватим его у источника». «А он толст?» — спросила она серьезно, боясь, чтобы прогулка ее не была испорчена. «Он строен, как тополь», — ответил Жорж, просиявший. «И джентльмен, мисс, с ног до головы. А ведь их теперь так мало». Все места на экипаже теперь, значит, разобраны. Разношерстная толпа, какие обыкновенно всегда собираются зевать на всякий отправляющийся экипаж, расступается. Лошади пускаются галопом, и, проехав в сад отеля с его расшатанными скамейками и заманчивыми беседками, с шиком заворачивают за угол и выезжают на стрей при звуках рога, которому издалека подражает Ронни, обернувшись розовеньким личиком к матери и размахивая молотком, которым так редко ему приходилось пользоваться. Молодая женщина раскланялась и послала ему воздушный поцелуй. Черномазый принял его на свой счет и быстро возвратил его. Он хотел соединить вместе приятное с полезным, ударяя в то же время по шару, но потерял равновесие и сел прямо в лужу. Веселые и разнообразные виды представлял собою Стрей. Это интересное местечко на земном шаре, всегда милое для городских жителей, в одном месте похожее на ярмарку, а в другом украшенное старыми деревьями, заслоняющими собою величественные дома, достоинством и тишиной, похожие на кафедральные соборы. На открытом воздухе играл оркестр негров, шалили дети, кудахтали няньки, бегали голуби, отгадыватели судьбы показывали свое искусство, и старые супруги сидели бок о бок, точно пышки греясь на солнышке. Даже неизбежные воющие девицы и парни из армии спасения были здесь налицо, соединяя в себе благочестие и здоровье с той хитростью, которая служит отличительной чертой их своеобразной религии. И совершенно английская сцена, полная человеческой жизни, и залитая славным октябрьским воздухом и солнцем, каких не было и не могло быть даже летом, необыкновенно веселило сердце и вместе с Лукрецием заставляло чувствовать, что только тот, кто утомился сидеть дома, часто отправляется в путь и внезапно возвращается обратно, едва только решит, что ему не лучше и в чужих краях. Щегольски спустившись с крутизны около гостиницы «Корона», которой следовало бы стоять наверху, а не внизу, Жорж с шумом и треском промчался к источнику, приглядываясь к толпам больных, выпившим свои отвратительные дозы и теперь бродившим и сплетничавшим по всем аррогетским правилам, прежде чем разойтись по домам. Молодую женщину не занимал никто из них даже и тогда, когда Жорж приподнял шляпу и закричал: «К вашим услугам, милорд!» Происходит некоторая сенсация от того, что милорд садится именно с ее стороны. Она с негодованием замечает это и спешит шепнуть Жоржу: «Нельзя ли ему сесть с вашей стороны, Жорж?» «Очень жаль, мисс, но тогда будет неудобно править». Опустив голову, она оправляет свои юбки ближе к себе, а ее непрошенный сосед вскакивает на козлы и садится рядом с нею. Она так тонка, так мала, что места остается еще много, тем более что он вполне отвечает приятному описанию, которое сделал о нем кучер. «Вы называете эту прогулку новой?» — спрашивает она Жоржа, когда, миновав чудные сады и Бочвалли, они стали взбираться к спа. «Фенелл!» — задыхаясь, воскликнул голос рядом с нею. «Франк?» Два молодых, пораженных, остолбеневших лица посмотрели друг на друга. Затем молодая женщина первая пришла в себя и сказала: «Ради бога, как вы попали сюда?» «А что вас сюда принесло?» — переспросил он. «Подагра. Чего вы смеетесь?» — весело сказала она. «Разве у меня нет предков? Разве они не бочонками пили октябрьский эль и не бутылками старый портер? Вот я и расплачиваюсь за них, потому что не слыхала, чтобы выпитое повредило им. Кстати, о предках. Любопытную историю я расскажу вам. Здесь, в нашей гостинице, есть одна ужасная, толстая, вульгарная дама. А вы знаете, что на всем грешном свете только две вещи могут довести меня до исступления? Это хвостовство и вульгарность. Ну, с этой женщиной ни за одним обедом не позволяет никому забывать о ее предках и визжит всегда своим ужасным голосом: «Вся моя родня кавалеристы!» И что бы вы думали? Ее дядя неподалеку отсюда торгует свининой, и таким образом она вправе хвастаться: «Лошадей заменяют свиньи!» Франк засмеялся. «Я вижу, вы по-прежнему злы», — — сказал он и взглянул на кучера, отвернувшего голову как можно дальше. «Жорж», — обратилась к нему Финелла, положив ему на плечо ласковое личико, — «не угодно ли вам заткнуть кусочком ваты ухо, выходящее на нашу сторону? Я хочу поговорить с лордом Фрэнсисом. У меня в сумочке найдется немножко». Лицо Жоржа засветилось удовольствием, или скорее удивлением. Так ведь бледнолицые обыкновенно разговаривают при низших мира сего, как при мебели, у которой нет вовсе ни ушей, ни понимания. Когда вата была добыта из маленького изящного редикюля, он с важностью стал затыкать ею себе ухо и даже заколотил ее туда совсем, чтобы показать, что намерения его были вполне честны. Окончив это дело, Финелла обернулась. «У меня всегда есть вата про запас для Ронни», — сказала она. «У него иногда побаливает ухо». «Что же это такое? Нас подслушивают сзади? О, нет! Топот лошадей заглушает наши слова. Пусть они говорят себе, что хотят. Они скажут еще, что я подцепила вас». «Да, это так. Вы знакомы с ними?» «Боже, сохрани! Женщина, мой милый, которая никогда не сидит в гостиной с другими дамами», — сказал Финелла, ловко подражая кислому бабьему голосу, — «в чем-нибудь да не права». «Да так оно и есть», — прибавила она, понизив голос, и на момент лицо ее омрачилось. «Ну, а Ронни?» — спросил Франк. «Очень здоров», — отвечала она, — «бедный мальчуган. Разве не глупо, что он не девочка? Он еще не стал безобразным, ужасным мужчиной. Он весь в меня». Материнская любовь торжествовала в ней, и по лицу ее разлилась нежность. «Нам так весело вдвоем, мне и ему», — счастливо продолжала она. «Сегодня он не со мною, заигрался в крикет. Мы выходим в стрей с молотками и чурками. Я сама вчера принялась за игру и действительно обыграла мальчишку-мясника». Франк засмеялся и покачал головой. «Вы все такая же легкомысленная, как и прежде», — сказал он. «Где же ваша компаньонка?» «Ах, если бы она умерла», — отвечала Финелла спокойно. «Я не распекала на все корки других, потому что те хоть и были мне в тягость, но все-таки были милые. А эта так положительно оказалась злой. Уж и задала же я ей перцу», — заключила она, глядя на него со счастливым триумфом, точно мальчишка в ясный день с карманами, полными грошей и жженого миндаля. Франк задумчиво покачал головой. «Отчего вы не хотите быть доброй, Финелла?» — спросил он. «Ведь это так легко». «Да я всегда добрый», — отвечал Финелла быстро, придвинув свою курчавую головку прямо к его носу. «Я принимаю серные ванны и постоянно чихаю серой. Каждое утро встаю в 6:30, только подумайте об этом. Происходит страшная борьба, потому что Ронни никогда не просыпается сразу. Этим он в вас, спит везде и всегда». Она остановилась, быстро покраснела и, запыхавшись, начала снова. «И, конечно, много времени пропадает на его одевание». «Разве у вас нет няньки или горничной?» — воскликнул он в удивлении. «Нет», — отвечала она очень хладнокровно, — «я люблю свободу. А женщина лишена ее, когда ей в образе няньки подставляет ножку какой-нибудь шпион и изнашивает ее шелковые чулки. Да я и сама люблю ухаживать за Ронни, мыть и одевать его и делать из него картинку. Конечно, — прибавила она с беспокойством, — он не всегда бывает чист. Ведь чем мальчик грязнее, тем он симпатичнее. Но зато он бывает совершенно счастлив. Посмотрели бы вы, как мы бежим с горы к источнику, хотя всякий поспевает туда раньше нас. А зато сколько мы съедаем за завтраком? Нам прислуживает маленький толстенький лакей, бесконечно нам преданный, и ворует для нас все самые свежие яйца. Но вчера с ним произошел неприятный скандал», — сказал Финелла, трагическим взором посмотрев на Франка. «Как бы вы думали, какой?» «Он влюбился в вас?» Финелла стала смеяться тем низким смехом, который так походил на милые журчания переполненного ручья. Помните, вы то же самое говорили о моем парикмахере? Помните, как я уверяла вас, что, по моему мнению, для меня, в конце концов, жизнь обошлась бы гораздо дешевле, если бы я вышла за него замуж? Я думаю, что тогда я стала бы еще более интересной. Но я забыла рассказать вам о случае. Он разбил вчера сотню тарелок. Слишком он жаден, если сделать это за один раз. Так сразу все и разбил. Когда он нес их, лопнул ремень держалки. «Несчастный», — сказал Франк безучастно. Теперь они были уже далеко от жилья. Свежий чистый воздух, приятный запах от живых изгородей и быстрое движение под музыку лошадиных копыт, а может быть и кое-какие внутренние источники самоудовлетворения, вызвали в глазах Финеллы блеск, и мягкая розовая краска разлилась у нее по щекам, делая ее еще более очаровательной и приятной. «Ради бога!» — спросил Франк, смотря на нее страстно и в то же время нехотя, как на запрещенный плод, горько обманувший его. «Вы разговариваете с кем-нибудь из знакомых в гостинице?» «Нет», — весело отвечала она, — «они разговаривают со мной. Все они без ума от Ронни». «Еще бы», — произнес Франк коротко и многозначительно. «Но я не слушаю их. Правда, здесь есть один, с которым я разговариваю». «Кто это?» — спросил Франк, угрюмо посмотрев в пространство. «О, никто в частности», — отвечала рассеянно Финелла. «У него здесь есть маленький племянник. Он и Ронни встречались еще у Грандисонов и сдружились. Так что адвокат и я тоже сдружились». Франк молчал, как рыба. «Он из типов, какие мне нравятся», — сказала она с подозрительной ноткой в голосе. «Знаете, Франк, я всегда любила чисто выбритых брюнетов». Она приподняла к нему наивное, бессовестное, злое личико. Франк и сам был, елико возможно, и черен, и выбрит, и от ее дерзости углы его рта задрожали. Он отвернулся. «Вчера он рассказал мне интересный анекдот», — продолжала она, и на щеках у нее показались ямочки. «Он касается маленькой девочки, к матери которой пришла страшная старушенция. Собравшись уходить, старушенция обратилась к девочке. «Приходи, — говорит, — ко мне, милая, в гости». «Хорошо», — отвечает девочка. «Да знаешь ли ты, где я живу?» «Знаю», — отвечает девочка, кивая головой. «Я знаю, с какого места вы сошли». «С какого же?» — спрашивает старуха. «Мамаша сказала, что вы сошли с ума». Но Франк не улыбнулся даже. Замечательно, что чувство юмора у мужчины обыкновенно совершенно исчезает, если он занят делами первой важности, тогда как у женщины оно достигает апогея даже и тогда, когда в воздухе висит трагедия. «Но что думают в гостинице?» — прорвался он тихим шепотом, с которым они вели весь разговор. «Что я вдова?» — отвечала она хладнокровно. «То есть, если позаботились взглянуть в книгу постояльцев». «А как записали вы свое имя?» «Финелла Френч. Это мое собственное имя. А сына?» «Ронни Онслау». «А кто у вас поручителем?» — спросил он, удерживая страсть. Финелла повела нежными плечами и засмеялась. «Мне вчера минуло уже 24 года. Вспомните-ка», — сказала она. «Вспоминаю», — отвечал он коротко. «Говоря о поручительстве, можете ли вы забыть все пересуды, разговоры и документы в тот день в бракоразводном суде?» — спросила она. «Я не могу забыть леди Каролины Лем. Тогда от нее и от ее мужа потребовали подписать акт развода. Они оба исчезли, их нигде нельзя было отыскать. А когда их нашли, наконец, то оказалось, что леди Каролина сидела у мужа на коленях и кормила его хлебом с маслом. Хоть они и разошлись, а он все-таки любил ее всю свою жизнь», — продолжала Финелла, и ее голос из спокойного сделался вдруг грустным. Под конец она умерла у него на груди, и он же ей нежно прочел напутствие. «Да», — ответил Франк принужденно. «Ее ошибки истекали больше из головы, чем из сердца, а у некоторых женщин нет даже вовсе сердца для ошибок». «Но зачем это?» — спросил он вдруг с туманом на глазах, мешавшим ему увидеть слезы и на ее глазах. «Хи-хи, Онслоу! Да, это Онслоу!» — закричал кто-то точно из-под копыт лошадей, и молодым людям пришлось нагнуться, чтобы разглядеть маленького толстячка, одетого в чесунчук, стоявшего на цыпочках на дороге и надувшего щеки, точно херувим. «Ах, Кэстлетон!» — воскликнул Франк. «Что это вы здесь делаете?» «Гуляю, милый мальчик. Смотрел на горизонт, и вдруг вижу, вы едете. Где вы поселились? Скверная вода, вареные яйца, ржавое железо и наперсток старого вина. Доложу я вам!» А затем, бросив взгляд на Финеллу, не совсем скрывшуюся под зонтиком, он продолжал. «Вот это так хорошо, знаете ли! Действительно, я удивлен и поражен! Я ведь говорил вам!» «Пошел вперед!» — заорал Франк, и они тотчас же понеслись дальше. А Франк посмотрел на Финеллу. Она была очень бледна, очень зла, и вся радость лета исчезла с ее губ и глаз. «Франк», — упрекнула она, — «никогда, никогда я не желала быть смешною. Завтра к этому времени история эта обойдет уже все лондонские клубы. Ехать с вами обратно в Аррогет я не желаю. Сходите вы, или я сама сойду». Франк не двигался. «Жорж, к вашим услугам, миледи». Она топнула ногою. «Как вы смеете меня называть так?» — крикнула она с негодованием. «Садите меня!» Жорж не трогался с места. Рысь лошадей возмущала ее, и она спрыгнула сама. «Финелло!» — воскликнул Франк, схватив ее за талию. «Если вы не будете сидеть спокойно, то я посажу вас к себе на колени и буду держать вас силою, а затем поцелую вас!»